Алло, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте, я с вами хотела поговорить, очень важная тема. Вот, Валентина Петровна, хотите, я вам секрет открою? А? Секрет открою, хотите? Какой? Вот знаете, кто я такая? Кто? Вот я в 215-й квартире живу, та самая девочка. Ну и что, тебе нужно от старухи? Вот я с Игорем трахаюсь, потому что Игорь сказал, что если я буду с ним спать, он подпишет мне вашу квартиру. Вот я ему всячески помогаю. Пошла нахуй! Иди, сука, дура ебаная в рот! Валентина Петровна, подождите. Валентина Петровна.